Ну да, сопляк, я здесь самый главный, и ты мне тут много проблем устроил, пока я развлекался с девушками и выпивкой. Поэтому я тебя сейчас за такое лично порешу. Совсем дети отбились от рук, надо постоянно учить вас знать свое место», — сказал лидер бандитов и, быстро побежав на меня с поднятым мечом и улыбкой на лице, словно уже победил меня. И я вместо того, чтобы убежать или уклоняться, встал в стойку и начал сосредоточенно наблюдать за каждым движением этого демона. Моя стойка точно соответствует стилю канджи, нужно быть сосредоточенным и спокойным, чтобы предвидеть атаку противника. Когда этот демон уже достаточно приблизился ко мне для удара, я встречаю его взмах своим же. Ляск. В одно мгновение наши мечи столкнулись и начали давить друг на друга со скрежещущим звуком металла. И было заметно, что демон не ожидал от меня такой силы и стойкости. Поэтому он разрывает столкновение мечей и снова ударяет по мне. Ляск, ляск, дзынь, ляск. Несколько минут мы обменивались ударами меча, чтобы навредить и прорвать защиту друг другу, но как ни странно, я смог понять боевой стиль противника, который сводится в чистой голой мощи и открытой области, когда атакует. И возможно, поняв бессмысленность этой схватки, он резко разрывает расстояние между нами и достает арбалет из-за спины. От такого изменения я быстро сокращаю расстояние, не давая ему возможности выстрелить в меня. Вших. Оказавшись перед демоном, я быстро покрываю свой меч маной, а после делаю быстрый и сильный взмах прямо по его груди. И кое-как прорвал кольчугу и кожаную броню, моя атака достигает его плоти. Кашаша. От неожиданного удара он не успел защититься и сейчас кровоточит раной на груди. Его характеристики больше прокачаны на силу и выносливость, но баланса нет. Таким образом, если нанести первым по нему удар, который он не успеет заблокировать, то очень легко можно убить таких противников. И прямо сейчас главарь бандитов смотрит на меня сердитым выражением лица, держась за рану на груди. Сволочарх, агрх, да я тебя прикончу, жалкая личинка, не жда грх пощады. Крикнул он и снова побежал на меня с мечом над головой. В этот раз я активировал 5 чувств и эхолокацию одновременно и закрыл глаза, чтобы после медленно начать выпускать ману в окружающую меня среду. Все это вместе дало мне полное видение всего в радиусе 20 метров от меня. Учитель Дайрон сказал, что если я буду чаще использовать данную комбинацию, то смогу в будущем получить домен меча, в котором я смогу выполнять самые сложные и быстрые атаки в радиусе атаки, и никто не сможет меня в нем победить. Топ, топ, топ. Сейчас я мог очень четко слышать, как этот демон бежит на меня. Каждый его шаг четко слышится в моей голове. Словно весь мир остановился и остался только я и мой противник, что бежал на меня. Когда он уже был от меня в 2 шагах, я делаю резкий взмах меча в его сторону, когда уже до столкновения его меча и моего тела оставалось мгновение. Чик. Все, что я дальше мог видеть своими глазами, это как я стою с вытянутой рукой, в которой был мой меч, а кончик лезвия был слегка удлиненной темной материей. При этом главарь бандитов вдруг замер передо мной, а его меч свисал надо мной. Но следующее, что произошло, это как у его горла появилась красная линия. Бам. После этого голова главаря падает на землю, а тело следом за ним. Затем я поворачиваю голову и смотрю на других бандитов, что смотрели на это сражение, и их лица были полны шока и неверия на данную ситуацию. «Теперь ваша очередь», — сказал я с улыбкой, так как хотел продолжить сражение. «Я чувствую себя очень довольным такой силой и возможностями отнимать жизни. Этот сопляк, не недооценивай нас, нападем на него всей толпой, он один точно не справится». «Да, когда на меня напали все бандиты разом, то оказалось сложнее защищаться и нападать одновременно. Несколько раз меня ранили и задели, но раны быстро заживали, благодаря моей регенерации. И поняв, что нет смысла защищаться против такой толпы и бояться серьезных ранений, я перешел в чистое наступление. Но тот трюк, который я провернул с главарем бандитов, я могу повторить максимум 2-3 раза в день, так как этот прием требует много маны и выносливости. При этом он работает на одной цели, и то, если противник не слишком силен, особенно в защите и скорости, чтобы избежать атаки. В общем, мне повезло с противником. Получай. Демоны-бандиты едва успевают защититься щитами и мечами от моих атак, но вдруг один не успел вовремя защититься, и я быстро делаю взмах в его сторону мечом. Кашаша. Попадая и нанося смертоносный удар прямо в сердце бандита, я быстро вытаскиваю из его груди меч, а затем защищаюсь от удара меча демона сзади. Защитившись в последний момент, Я держу стойку правой рукой меч, а левой рукой ударяю прямо в грудь бандита, чтобы сбить ему стойку. Бам! Но не рассчитав свою и его силу, он в конечном итоге улетел прямо в дерево, ударившись головой об ветви. От такого зрелища моей силы, другие бандиты резко остановились из-за удивления, но сразу же продолжили пытаться меня убить. Я же, не теряя времени, быстро прыгаю и взмахиваю мечом по горизонтали возле их открытых голов. Кашаша, вших, в одно мгновение я обезглавил двух бандитов, и их тела и головы падают одновременно. Небольшой брызг крови попал мне на лице, но я это проигнорировал, но запах крови сразу проник в мой нос и слегка возбудил мою жажду еще сильнее. И в конечном итоге осталось всего 7 бандитов, что смотрели на меня со страхом и ненавистью. Я им улыбаюсь и приманиваю ладонью к себе. Давайте, кто следующий? Я хочу еще. Умри, чудовище. Ха-ха-ха, забавно, крикнул я, побежав на них с улыбкой, которая их, видимо, пугала больше моих умений убивать. Спустя примерно 8 или 10 минут сражения с бандитами, я наконец-то смог их всех убить. После этого я был слегка уставшим, но довольным победой. Но когда осматриваю всего себя, чтобы проверить наличие тяжелых ран, то замечаю, что мое тело полностью в чужой крови, особенно руки. Теперь, когда я задумываюсь над этим, я понял, что за все это время никогда не ощущал чувства совести от убийства этих бандитов. Я впервые за долгое время убил кого-то, кроме монстров или низших демонов, которых не принимал за разумных существ. Но теперь я серьезно совершил убийство и намеренно, даже почти не задумываясь о тех же последствиях в своем прошлом мире. Это было так спокойно и обычно, словно другой человек, а не я, который бы от такого начал блевать и испытывать муки совести. Почему? Я предполагаю, что всему виной ваша родословная демона. Высшие демоны не испытывают сильных эмоций по своей природной натуре. Возможно, когда вы поглотили свою родословную высшего демона, то приобрели их природный менталитет, предположила Нива. Возможно, ты права. Если это так, то кто теперь я внутри? Демон или человек? Спросил я сам себя вслух. Это только вам решать. Да, ты права. Тогда нужно кое-что проверить, сказал я вслух свои мысли, а после достал свой меч из головы мертвого бандита. Встав в центре над трупами, я начал собирать их души в мертвых телах, своей способностью высшего демона. Ведь, как я заметил на примере низших демонов, души не сразу покидают тела, а медленно. После того, как я съел первую людскую и демоническую душу этого мира, то мне пришло сообщение о новом квесте. Специальный квест. Голод. Описание. Вы голодный демон, которому нужны души для утоления его голода и жажды. Требование. Съесть души. Людей 4900000, полулюдей 08000, всех видов эльфов 05000, водного народа 04900, вампиров 04800, оборотней 04800, ангелов падших 04500, демонов 17400000, йокаев 03900, гномов 02000, великанов 01000, драконов 0300, духов 0200, фей 0100, полубогов 03, бога 01. Награда. Доступ к функции магазин. Штраф за отказ? Нет. Штраф за провал? Нет. Увидев, какую награду давали и что надо было сделать, мне хотелось одновременно кричать от радости и плакать. Какого хрена? Я должен съесть все эти души. Да мне придется потратить кучу времени на то, чтобы найти все эти расы. А ведь еще надо их победить и потом поглотить души. Но бога, вы серьезно? Я понимаю, что я высший демон, но я точно уверен, что в ближайшее время боги мне будут не по зубам. Проклятие, это, наверное, будет самое долгое и сложное задание от системы. Я быстро успокоился и начал с холодной головой искать пленных женщин. Когда я их нашел, то первым делом начал их осматривать, чтобы оценить ущерб их здоровью, полагаясь на знания из прошлого и нынешнего мира по физиологии. Так, посмотрим их состояние не из лучших. Множественные переломы, раны от ножей, болезни средней тяжести. Больше всего повреждены суставы в нижней части тела. Похоже, они долгое время были изнасилованы очень жестоким образом, но жизнь еще не покинула их тела. Что же с ними делать? Добить, чтобы больше не мучились? Спросил я себя, задумавшись. Я, конечно, могу дать им зелья для лечения, но потом могут возникнуть проблемы, если они разболтают об этом кому-то. И даже если вылечу их, то не знаю, что с ними дальше делать, вернуть в деревни или города. Но даже если вылечить их тела, души и разум уже были сломлены в их глазах. Убе, что? Спросил я женщину, что лежала боком об клетку с мертвыми глазами. «Убей ее!» Пыталась она что-то сказать. «Я тебя не понимаю. Убей нас», сказала она словно из последних сил. И в этот момент я увидел подобные же глаза у других женщин. «Вы правда этого хотите? Даже если я смогу вас вылечить?» В ответ они кивнули мне с дрожью на лице, словно замерзли. Одной даже пролилась слеза. «Раз вы этого хотите, то я дам вам спасение», сказал я, держа в руках свой меч. После того, как я избавил всех изнасилованных женщин от страданий, то решил взять их души и на время поселить в своем домене души, чтобы в будущем найти им применение. Это, конечно, немного жестоко, но может быть я найду способ каким-нибудь с их помощью дать новую жизнь или создать что-то удивительное. Мда, я мыслю как демон, но формально я выполнил их последнюю просьбу, так что я чист, наверное. Ладно, пойду к учителю, он, наверное, меня заждался. Глава 23. Интерлюдия. Встреча четырех королей. Раз, а три голица. В далеких заснеженных горах, там, куда обычно не ступала нога обычного человека и представителя каких-либо рас, был расположен огромный старый замок, чей внешний вид хоть и был потрепанным, но сохранял в себе крепкую конструкцию, несмотря на ненадежное положение у края горы. Когда-то этот замок был построен гномами, которые хотели использовать это место как аванпост для нападения на соседние королевства, но их затея потерпела крах из-за сложного географического расположения и климата в целом, и поэтому данная конструкция еще цела из-за хорошей работы гномов-строителей. Замок и горы являлись самым нейтральной территорией среди ближайших от королевства демонов, вампиров, падших ангелов. Раньше эти территории постоянно делились между гномами, эльфами, демонами и вампирами, но в итоге стали нейтральными по общепризнанному решению во время мирных переговоров прошлой войны рас. И именно поэтому подобное место было выбрано как место встречи для представителей четырех рас для обсуждения, возможно, следующей войны. Внутри же самого замка присутствовало большое количество демонов, которые уже давно здесь находились и занимались подготовкой этого места для сборов. Замок был заброшен и почти не использовал, поэтому приходилось заниматься отоплением сооружения и достойным приемом важных гостей. Для этого был выбран самый большой зал с круглым столом посередине, за которым уже сидел король всех демонов, Наривадибла, а рядом с ним присутствовала маленькая девочка с розовыми волосами в два хвостика и старый мужчина с седыми волосами и с тростью в руках. Обе эти личности были охраной и помощниками Наривы в переговорах, и прямо сейчас Наривадибла ожидал прибытия королей, призванных им рас, для переговоров насчет их возможного союза к предстоящей войне. Так как они инициаторы встречи, то обязаны были подготовить все для их теплого и безопасного приема. Добиться согласия королей раз было сложно, так как это рискованное предприятие, приходить на почти неофициальные переговоры между королями. Но благодаря упорной работе его самого и некоторых демонов, он убедил их прийти на встречу. Благодаря быстрой и оперативной работе подчиненных Виктора Монокрайна, замок был восстановлен для полноценного проживания и проведения спокойных переговоров. Нарева прибыл в этот замок уже 6 дней назад, чтобы проконтролировать все лично и подготовиться к этому событию сразу. Но так как место было совсем необычным и поэтому обычным перемещение будет затруднительно сюда добраться, было решено использовать заранее оговоренные методы прибытия королей. И когда время пришло, в зале, в котором был Нарева, начали появляться три разноцветных портала. Нарева не был удивлен появлением этих порталов, скорее он был рад их появлению и ожидал тех, кто был по их сторону. Самый левый портал, со стороны стола и местоположения Нарева, начали выходить неизвестные силуэты. Первый, кто вышел, был взрослый мужчина, высокий и мускулистый с широкими плечами. У него имелись длинные волосы, поделенные на бордовую, слегка растрепанную челку и остальную, темно-коричневую часть волос, заплетенную в небольшую косу сзади. Спереди его лица виднеется красный цвет волос, брови бордовые, а его глаза были ярко-красные. В обоих заостренных ушах был заметен пирсинг, носил же белую форму с красивым шелком. Второй, кто вышел, был тоже взрослый мужчина. Он достаточно высокого роста, со стройной и подтянутой фигурой, без очевидных недостатков. Волосы длинные, доходящие до поясницы, цвета серебра с лавандовым оттенком. В обоих заостренных ушах тоже был пирсинг, и были такие же красные глаза. Он также носил белую форму, но это отличалось своей роскошью и более высоким качеством. Последним, кто вышел из портала, была уже невысокая девочка. На вид ей было лет 14-16 лет. У нее имелись длинные розовые волосы в два хвостика, как у другой девочки, что была у Наривы, так как и у других заостренные уши и красные глаза. Она была одета в короткое черное платье с белыми оборками и такого же стиля оборка над юбкой. На уровне груди вырез, а лямки верхнего пересекаются и обхватывают шею. Когда они все вышли из портала и огляделись, то самым первым заговорил мужчина, что первым вышел из портала. «Опасности нет, ваше величество. Можно быть спокойными, но советую быть наготове в случае нападения. Можно не волноваться. По данным наших информаторов, вряд ли нас бы столько времени уговаривали на эти переговоры, чтобы в итоге начать войну и попытаться меня убить. Так что можете расслабиться», — сказала девочка уверенным и надменным видом. «Как прикажете, ваше величество», — сказал тот же мужчина, сделав уважительный поклон девочке. Как понял Нарива, они из королевства вампиров, так как их внешность, манера и поведение давали для этого подтверждение. Девочка, которая является их лидером, начала подходить к стульям и занимает свое место за столом, не спрашивая у Наривы разрешения, что с одной стороны грубо, а с другой нормально, если она та, за кого себя выдает. С правой же стороны из другого портала тоже начали приходить новые гости. Первым был снова высокий мужчина. Выглядел он довольно высоким и взрослым. У него были короткие черные волосы, с желтой челкой и маленькая черная козлиная бородка. Цвет его глаз был фиолетовым, а само же лицо было мужественным и жизнерадостным. При этом одет он был в плащ с поясом карминового цвета. Его низ был прикрыт серыми штанами, а ходил он в черных ботинках. «Всем привет, я не опоздал?» – спросил мужчина веселыми нотками. «Нет, прошу, присаживайтесь», – сказал Нарива, протянув руку, указывая таким образом на свободное место за круглым столом. Мужчина же кивнул на его жест и сел за свободное место, став осматривать всех присутствующих без всяких стеснений в их сторону и ожидать последних гостей, что тоже выходили из центрального портала. И все могли наблюдать, из последнего портала выходили неизвестные силуэты, которые постепенно приобретали черты, когда покидали портал. Первым показался снова мужчина с неординарной внешностью. Выделялись его черные длинные волосы, на кончиках которых цвет менялся на красный. Глаза были красными. Носил он маску, из-за которой нельзя было разглядеть его лицо. И при этом он носил необычную среди демонов и других рас одежду, которая была черного цвета, а под ней была еще одна одежда, не стесняющая движения, красного цвета. Вторым же, кто вышел из портала, был тоже мужчина и с такой же неординарной внешностью и ростом. Он имел длинные черные волосы, словно ночь, но его волосы закрывали половину его лица, и было сложно иногда что-то в нем разглядеть. Цвет его глаз был карий, и носил он почти такой же наряд, что и первый мужчина, но с меньшим количеством орнаментов. Третьим силуэтом был тоже мужчина, его внешность выделялась среди остальных. Его волосы были такими же длинными, у самых корней, до середины, их цвет постепенно менялся с золотого на черный, достигая кончиков волос. Это создавало необычное впечатление о данном мужчине с необычной прической, которая выделялась своей формой и цветом. Глаза также имеют золотистый оттенок, словно в них была видна натура и сила данного мужчина. Он носил точно такое же одеяние, как у остальных, но более красивое своим качеством и шелком. При этом его грудь была открыта для всеобщего обозрения, хорошей мускулистой фигуры. «Ю, простите, мы случайно не опоздали на вечеринку?» — спросил последний мужчина с улыбкой на лице, держа в руках трубку, из которой шел дым, а остальные из них встали у него за спину. «Нет, вы как раз вовремя, прошу вас, присаживайтесь», — указал Нарива на последнее свободное место. «Видишь, Юки, а ты волновался, не было нужды спешить», — сказал мужчина, смотря на своего компаньона. Когда все заняли свои места, то Нарива мог оценить каждого из присутствующих по первым впечатлениям и виду. Это давало ему придумывать в своей голове методы переговоров и подводки для каждого, чтобы вести их в свою пользу. Все спокойно сидели на своих местах и смотрели друг на друга в ожидании, особенно на Нариву, который понял, что пришло время, и встал со своего места, привлекая внимание. «Для начала я хотел бы, чтобы все представились и не было никаких недоразумений между нами. Я Нарива Дьебла, король демонов. А это мои подчиненные, представьтесь», — приказал Нарива своим подчиненными. «Я Милим Наварав, архидемон и телохранитель короля демонов. Рада с вами познакомиться», — сказала Милим с дружеской улыбкой в сторону всех присутствующих, особенно смотря в сторону милой девочки, что было почти такого, как она, роста. «Мое имя Виктор Монокрайн, маркиз дворянского королевства демонов, помощник в переговорах и верный слуга его величества», — сказал Виктор с уважительным тоном, указывая на Нареву с большим почтением. Следующими решили представиться самые первые гости, и говорила молодая девочка с розовыми волосами, которая встала со своего места. «Не думаю, что есть необходимость представляться, но из уважения к королям представлюсь. Мое имя Крул Цепеш, королева вампиров, а это мои подчиненные и свита, можете представиться», — приказала Крул Цепеш своим подчиненным, что стояли позади нее. «Кроули Юсфорд, телохранитель, дворянин среднего круга королевства вампиров», — сказал мужчина с улыбкой, который первым вышел из портала и от которого можно было заметить сильную ауру, что говорило о внушительной силе. «Ферит Батари, помощник в переговорах, дворянин среднего круга королевства вампиров», — сказал мужчина с коварной улыбкой, который вторым вышел из портала и показывал себе более утонченным в языке тела и походке. Следующим встал мужчина, который пришел сюда вторым после вампиров и один. На его лице уже была скука, но стоило ему встать, как он стал более увлеченным. «Мое имя Азазель, король падших ангелов. Я пришел сюда один, так что нет необходимости мне представлять кого-нибудь еще. Надеюсь, переговоры пройдут плодотворно», — сказал король падших ангелов Азазель, сделав короткий взгляд в сторону королевы вампиров, а после сел. Следующим решил представиться последний из прибывших сюда гостей. Мужчина со странной прической и благородной аурой встал, чтобы привлечь к себе внимание. «Мое имя Нурарихен Нура, правитель королевства Йокаев. Это мои подчиненные и одновременно свита на сегодняшний день, поэтому представьтесь», — приказал Нурарихен своим подчиненным позади. «Вайман Кайчи, телохранитель, член клана Тенгу», — представился первый мужчина, который вышел из портала и испускал спокойную, но сильную ауру, доказывающую его боевую силу. В его же голосе почти не было эмоций, что говорит о серьезной дисциплине или нраве. «Гюки, помощник в переговорах, глава клана Гюки», — представился второй мужчина, что вышел из портала и испускал почти такую серьезную и холодную ауру. «Надеюсь, у вас здесь есть саке, а то какие-то тут скучные переговоры, ха-ха-ха», — сказал Нурарихен и потом начал смеяться. Его смех эхом распространился по залу, привлекая внимание всех присутствующих. «Я тоже на это надеюсь, что-нибудь выпить, а то встал рано утром и сразу сюда идти. Думал, будет весело, но вы все какие-то скучные и слишком серьезные», — сказал ленивым тоном Азазель, показывая свое пренебрежение к этим переговорам. «Согласен, ни свет ни заря, а сразу сюда, пинкауч. Ты чего это, Гюки? Зачем ты меня ударил?» — спросил Нурарихен, потирая голову, после удара своего подчиненного. «Господин, вам бы быть посерьезней, ведь мы на важных переговорах, а говорить о подобном не подобает этикету. Вы оскорбляете инициатора и всех, кто прибыл сюда», — строго сказал Гюки. «Да знаю, знаю я это, злой ты, Гюки», — сказал надутый Нурарихен, натирая шишку на голове. «Хоть кто-то понимает, зачем мы сюда собрались, и относится всерьез. Я уж подумала, что мои подчиненные телепортировали меня в какой-то цирк, а не на сбор королей», — сказала королева вампиров недовольным видом. «Кстати, королева вампиров или, может, король, с нашей последней встречи вы слегка изменились, может, вы прическу сменили или тело, а может, пол и возраст?» — спросила Зазель с насмешкой в голосе. «Ты сейчас намекаешь на моего отца? Если да, то его сейчас нет, поэтому я заняла трон и нет необходимости о нем говорить в дальнейшем. Но если ты продолжишь неуважительно ко мне относиться, то будь уверен, мой гнев будет ничуть хуже отцовского», — объяснила Крул. От услышанных объяснений королевы вампиров Нарева и Азазель показали лица удивления, ведь многие знали отца Крула и не могли представить до сегодняшнего дня, что он покинул свой престол и сейчас она правила королевством вампиров, считая, что она посланник. «Данная информация очень сильно может повлиять на дальнейшую политику и отношение к вампирам, ведь прошлый король был самым известным и сильным среди всех королей рас, из-за чего королевство вампиров было устрашающим и сильным. Несмотря на средний размер территории и небольшое количество войск, они смогли за короткий срок создать целое королевство и утвердить свои позиции как независимое государство. И все это благодаря прошлому королю, но сейчас его нет, и это может сильно изменить мировое отношение к вампирам, если данная информация станет достоянием общественности других королевств. Правда, он случайно не погиб? Если да, то мне повезло, а то я не хотел снова с ним встречаться, особенно на этой встрече», — сказала Зазель со спокойствием на лице, желая скрыть другие эмоции. «И почему же?» — «Ты один из его заклятых врагов?» – спросила Крул с любопытством в голосе. «Очень близко к этому. В последней нашей встрече, я смотрел на его жену не слишком приличным взглядом и даже почти подглядывал за ней в ванне, вот он на меня и обиделся из-за этого. Он обещал, что в следующий раз лично кастрирует меня и закопает у себя на кладбище», — сказала Азазель с ужасом, вспоминая этот момент. «Ахахаха, а ты не промах», — решил смотреть похотливым взглядом на королеву вампиров и тем более, когда она голая, хотя ее муж был рядом. «Уважаю твою смелость и безрассудность», — сказал Нурарихен со смехом во весь зал. «Спасибо, это один из немногих вещей, которые я горжусь, что сделал в своей жизни», — сказала Азазель с гордой улыбкой. «Извращенцы», — сказала Крул с презрением в голосе, смотря на двух мужчин, что улыбались и смеялись над этой историей. «Именно, ха-ха-ха», — сказали хором Азазель и Нурарихен с улыбками и смехом во весь зал. Свита гостей же пыталась игнорировать выходки своих королей. Свита же из вампиров просто стоит за своей королевой и ждет окончания переговоров, хотя им тоже было что сказать на данную историю, но решили промолчать. И когда казалось, что смысл переговоров ушел не туда, все внимание резко было привлечено чьим-то кашлем. «КХМ кашель, я прошу прощения, что перебиваю вашу беседу, но не могли бы мы перейти уже к переговорам?» — спросил Наривадибла, который сидел все это время и ждал, пока они закончат и будут готовы. «Ой, извиняйте, мы увлеклись», — сказал Нурарихен с виноватой улыбкой. «Хе-хе, ну давайте что ли продолжим то, ради чего пришли», — сказала Азазель с радостной улыбкой, так как нашел интересного на этой встрече собеседника. «Ну наконец-то начнем, а то я подумала, что пришла для того, чтобы слушать этих извращенцев», — сказала Крул с презрением в голосе. Ведь ей очень хотелось наказать двух мужчин, но из-за того, что у нее сложное положение, приходилось сдерживать себя и не делать каких-либо глупостей на данной встрече. «Раз вы готовы, то я хотел бы обсудить вопрос насчет возможной войны между расами, которые могут повлечь за собой огромные потери среди всех ближайших стран и королевств. Так как мы все еще не смогли отойти от всех последствий прошлой войны рас, я хотел бы обсудить возможный союз наших королевств для взаимопомощи, чтобы сохранить наше государство в целости и сохранности. Это можно назвать союзом или договором об обороне. Я понимаю, что это звучит и выглядит как ловушка, но я хотел бы, чтобы мы честно все обсудили без всяких интриг и махинаций», — объявил Нарива серьезным видом. От слов Наривы все короли своих королевства стали серьезными и сняли улыбки со своих лиц. От услышанной темы и вопроса многие начали их обдумывать. Но первым, кто решил продолжить дискуссию, был Азазель. «Ну, то, что скоро возможно будет новая война рас, не будет ни для кого секретом. Думаю, нет смысла сейчас говорить, что это неправда или нет существенных доказательств подготовки разных королевств и стран. Я уже читал в послании, ради чего все эти переговоры, но не думал, что все будет настолько плачевно. С чем-то я согласен с тобой, Нарива. Наши шансы на выживание возрастут, если мы, конечно, объединимся и подпишем договор оборонительный пакт», — сказала Азазель серьезным тоном. Нурарихен же достал трубку из-под своего рукава и с помощью магии огня на кончике пальца она задымилась, чтобы он смог вдохнуть содержимое трубки и выдохнуть. «Что я могу сказать? Я согласен с мнением короля падших ангелов и демонов. Даже мы, Йокай, существа с разными видами и способностями, сомневаемся, что выживем без удачи. Раньше мы избегали конфликтов на другом континенте, но теперь, когда мы сняли многовековую изоляцию, нами заинтересовались люди и другие расы. Их корабли часто стали проплывать наши берега, и пираты их королевства стали слишком много нас беспокоить. Поэтому я очень заинтересован в том, чтобы объединиться с кем-то в возможной войне с людьми и получить от этого какие-то территории и ресурсы», — сказал Нурарихен серьезным тоном. Нурарихен верил в силу своих йокаев на море и на земле, где они родились и жили много лет, но не был уверен, что сможет без помощи королевства другого континента удачно совершить вторжение на другой континент без поддержки со стороны суши. Он не знал, сколько лет будет длиться война с людьми и смогут ли они удержать их на море, не дав высадиться на их континенте. Поэтому он хотел бы заключить данный союз, чтобы получить от этого военную и экономическую выгоду во время войны и после нее. И после слов короля Йокаев все начали смотреть на королеву вампиров, Крул Цепеш, на что она ответила слегка задумчивым и спокойным видом, а после решила тоже что-то сказать. «Я тоже с чем-то согласна, что так шансы на выживание возрастут для всех из нас, хотя наши как раз-таки выше, чем ваши, но последствия войны будут высокими. Но у нас тут назревает другой вопрос. На каких условиях будет наш оборонительный союз? Спросила Крул. Теперь же другие тоже задумались, ведь просто взять и подписать союз будет невыгодно для них в какой-то степени, если не будут оговорены все условия и требования для каждой из стороны. Я уже написал условия и что требуется от каждого королевства для помощи друг другу, сказал Нарева, щелкнув пальцами. Щелк, и перед Наревой появился листок парящей бумаги с условиями оборонительного союза и все требования им для каждой из сторон. Каждый получил по копии договора, начав его стремительно, но внимательно читать, чтобы не упустить все детали и тонкости. «Меня весьма устраивают условия этого оборонительного союза», — сказала Зазель, когда прочел условия и был доволен его содержимым. Нурарихен тоже закончил читать, и перед тем, как что-то сказать, он снова вдохнул из своей трубки табак, чтобы выдохнуть его наружу. «Ну, обмен ресурсами весьма выгоден для нас, Йокаев. У нас хоть и есть ресурсы, но добывать их сложно и не хватает свободных рук, так что мы хотели бы пару ваших демонов и падших ангелов для работы по их добыче», — сказал Нурарихен. «К сожалению, это сейчас невозможно осуществить, так как все мои демоны заняты подготовкой к войне. Раз, если вдруг наши торговцы будут перевозить через море на ваш материк демонов, то могут случиться осложнения с другими структурами в нашем королевстве», — сказал Нарева серьезным тоном, желая не усложнять жизнь в своем королевстве. «Ну, у моего королевства как есть пару свободных работников, или точнее способы предоставить вам рабочую силу. Транспортировка не должна занять много времени. Но раз мы будем помогать вам в этом деле, то давайте поговорим о нашей части доли за добычу ресурсов», — сказала Зазель с улыбкой настоящего торговца. «И о каких процентах идет речь?» — спросил Нурарихен с любопытством. «Хаймэм, дайте подумать. С учетом того, что мы практически все сделаем сами, а вы нам дадите лишь место для работы, и, возможно, инструменты, в лучшем случае, то 58% от добычи. А вы, я погляжу, знаете толк в наглой торговле, чего и следовало ожидать от вечного лидера падших ангелов. Но я думаю, что справедливее будет 38% доли. Транспортировка, инструменты, место жительства – это все возьмем мы на себя. Таким образом вы предоставите нам только рабочую силу», — сказал Нурарихен с той же улыбкой, что и у Азазеля. «Хочу вам напомнить, что мы еще не подписали договор и нет необходимости сражаться за ресурсы. Сойдитесь на 40% и 60% в пользу Йокаев, так как это их ресурсы, а работников они будут всем обеспечивать, поэтому такие проценты вполне разумные и не оставят никого в минусе», — сказал Нарева, заканчивая торги. «Ну, если так, то королевство Йокаев согласно на создание оборонительного союза», — сказал Нурарихен. «Тем самым за создание союза согласились трое из четырех королей, и все посмотрели на королеву вампиров, Крул Цепеш, ожидая ее решения. Королева же поняла, что уже ее очередь дать оценку договора, когда она его прочитала и задумчивым выражением сидела, продумывая и ища выгоду для себя. Пункты требования и условий написаны в пределах разумного, но нам, вампирам, не нравится пункт об обмене информацией», — сказала королева вампиров очень строгим взглядом. «Почему? Что вы не хотите нам рассказывать такого, что не желаете соглашаться по данному пункту?» — спросил Нарева с подозрительным тоном и видом. «Информация для нас, вампиров, очень важна, ведь благодаря ней мы смогли прожить столько и не исчезнуть с лица земли. Если наша разведывательная информация окажется в чужих руках, то это может поставить нас в невыгодное положение. Как вы можете гарантировать сохранность предоставленной нами информации?» — объяснила королева вампиров. «Похоже, мы зашли в тупик, Нарева», — сказала Зазель с насмешливой улыбкой. «Определенно», — согласился с этим Нурарихен. «Что же вы предлагаете?» — спросил Нарева у королевы вампиров, желая найти компромисс. «Я предлагаю, чтобы мы, вампиры, лишь предоставили пару своих войск и ресурсов, а информация будет оставаться у нас», — предложила Крул Цепеш. «Не слишком ли много вы просите? А вдруг у вас будет информация о тайном нападении, а мы об этом ни слуху и ни духу?» — возразила Зазель на подобное предложение. «Согласен, раз мы будем оборонительными союзниками, то лучше предоставлять всю информацию, связанную с войной», — сказал Нурарихен. Ведь он понимал важность информации, особенно во время войны и на другом континенте, когда это может спасти его народ. «Я не согласна с вашим мнением. Вы прекрасно можете справиться и без нашей помощи. Вам надо быть довольными тем, что мы уже предоставляем вам войска и ресурсы», — сказала Крул. «Королева вампиров, я понимаю, что ваше королевство лучше всех по добыче информации, как показало ваше появление, дезинформации тоже. Но вы должны понимать, что иногда уступки необходимы», сказал Нарева. «К чему вы клоните?» спросила Крул. «Давайте изменим ту часть про обмен информацией. Каждый имеет право решать передавать информацию, связанную с их территорией и количеством войск, но если эта информация связана с союзниками, что заключили договор, то вы обязаны сообщить об этом то королевству, что было или будет подвергнуто нападению. Надеюсь, вас это устраивает?» предложил Нарева Дейбла. «Это меня устраивает. Отлично. Так как эта встреча неофициальна, то договор будет носить вступительный характер, а точнее не имеет полную силу до определенного момента. Это даст каждому время и возможность постепенно сблизиться и налаживать отношения между союзниками, но когда мы проведем более официальную встречу, то сможем официально заявить о нашем союзе всему миру, и тогда все условия и требования вступят в официальную силу. Поэтому можно прямо сейчас подписать магический договор, а затем обсудим саму войну и наши дальнейшие политические и военные действия», объявил Нарева, предоставляя новый вариант договора на стол. После повторного прочтения всех требований и условий, каждый король и королева поставили свои подписи на магический договор, тем самым связав свою жизнь и судьбу королевства на этой бумаге. Только смерть короля могла разорвать условия и требования договора, но пока мало кто спешит умирать или терять свою власть. После подписания все заняли свои места и начали дискуссию о войне. Насколько мне известно, в войне, возможно, будут участвовать ангелы. «Азазель, что ты можешь сказать о них, если не секрет?» спросил Нарева у собеседника неподалеку от него. «ХМ, это не секрет, ведь я больше не небесный ангел. И если они точно будут участвовать, то есть вероятность, что и мой отец тоже будет там. Мне докладывали, что было убито два монстра катаклизма, и на каждом месте была обнаружена божественная аура. Не могу говорить точно, но либо это мой отец постарался, либо мои братья», сказала Зазель. А от его ответа у многих королей и королев появилось удивление на лицах. «Так значит, в бой пойдет сам Бог-творец. А Зазель, что тебе известно о своем отце, кроме общеизвестных факторов?» спросил Нарева, с нотками волнения от вероятности появления и сражения с Богом-творцом. «Бой даже с обычным богом представляет угрозу, но с самим богом-творцом хуже никуда. Трудно что-то новое вам рассказать. После создания нас небесных ангелов и кучи всего в этом мире, он потратил много своих сил, но главное его оружие – это создание святых, божественных и мифических механизмов, чья сила способна победить все что угодно. Я бы сказал, что большая его боевая сила в них и заключена, но таким образом от него можно ожидать все что угодно», объяснила Зазель с ностальгической улыбкой. «Механизмы, они такие же, как у империи людей, которая именует себя Тигу», уточнил Нурарихен. «Нет, не путайте те жалкие игрушки с его творениями. Его механизмы куда сложнее и мощнее. Я тоже увлекаюсь подобным, но могу сказать точно, если он применит весь свой арсенал, то нам будет очень сложно выжить без огромных потерь. Наши шансы на победу настолько малы, что легче сдаться, но я сомневаюсь, что после этого мы будем живы», сказала Зазель серьезным тоном. А от слов Зазеля, многие понимали, что с этой новостью война станет куда сложнее, чем они себе представляли, если предположения Нарива и Азазеля сбудутся. «Ясно. Кто-нибудь еще хочет что-то сказать о предстоящей войне?» спросил Нарива, со слегка усталым выражением лица. «Я бы хотел кое-что отметить. Как я уже говорил, люди начали повышать численность своего морского флота. В море жертвы и там были построены на мелких островах много морских верфей, где они держат его ближе всего к нашему континенту. Предполагаю, что таким образом они создают для себя идеальные условия, чтобы не дать нам возможности выйти в море и затем вторгнуться на наш континент. Если мое королевство потеряет превосходство на море, то это усложнит всем нам жизнь», объяснил Нурарихен. «Ясно. Эта информация стоит внимание. Следует повысить численность нашего флота на море и в будущем проводить совместные морские тренировки, чтобы во время войны мы могли теснить людей с двух сторон», сказали Нарева. «Я потом пришлю вам отчет о состоянии их флота. И если вы готовы, то мы не откажемся от подобного военного сотрудничества», сказал Нурарихен с улыбкой. «Если на то пошло, то недавно мне стало известно, что король людей находится в плохом состоянии здоровья или точнее на пороге смерти от старости. Все это указывает на то, что скоро будет смена короля людей или конфликт интересов внутри их королевства. Это может дать нам всем время и возможность получить от этого свою выгоду. Как мы знаем, люди, возможно, станут главными агрессорами в предстоящей войне, сказала Крул Цепеш, желая показать себя более полезной в союзе, чтобы повысить свой авторитет. Так значит, скоро будет смена короля людей, странно. При этом они готовятся к крупной войне. Сколько уже прожил этот король? Лет 300 или 500, спрашивал себя Нурарихен, зная многое о королевстве людей из информации, полученной от шпионов. Если быть точным, то 471 год. Вы ведь знаете, что благодаря великому кристаллу, срок жизни короля людей продлевается на минимум 200 лет, максимум 600 лет. Это божественный дар Бога Творца и обусловленность родословной королевской крови, в чьих жилах течет кровь первого человека, объяснила Зазель. Ясно. Из всей предоставленной информации я понял, что нам следует быть готовыми к предстоящей войне как можно лучше и скорее. Неизвестно, когда вспыхнет пламя войны, но когда этот день настанет, мы должны быть все готовы. Предлагаю устроить следующую встречу через год в моем королевстве для обсуждения всех деталей войны, а после обсудить создание официального союза для наших рас, объявил Нарева серьезным тоном. Все короли и королева молча кивнули на его слова и начали вставать со своих мест, чтобы покинуть это место, давая понять, что переговоры закончены и им пора возвращаться. Так как они подписали магический договор, вероятность попытки их убийства на территории демонов очень мала, так как никто не может устроить подобного, пока действует договор. И поэтому мало кто возражал идти в королевство демонов при следующем сборе. И Азазель, не забудь своего коллегу или друга, сказал Нарева в спину уходящему Азазелю. Эх, все же заметил, можешь выходить. Когда же ты его успел заметить? Спросил Азазель Нареву. После слов Азазеля, из темного угла зала, вышел взрослый мужчина средних лет, с грубоватым, но мужественным лицом. У него имелись черные короткие волосы и короткая борода. Через черную одежду и плащ на все тело, было заметно, что его тело было очень мускулистым и подтянутым, словно у воина. Когда ты вышел из портала и сказал, что пришел один, я сразу почувствовал возмущение в магическом окружении возле тебя. Ведь я тебя очень хорошо знаю, Азазель. «Ты никогда не бываешь беспечным в плане своей жизни и политики своего народа», — сказал Нарева с улыбкой, которая могла быть чем угодно, но только не дружеской. Но Азазеля это только забавляло. «Ну, наверное, уже поздно представляться, но это Баракель, мой заместитель и телохранитель во время таких встреч. Простите уж, что он скрывался и я вам его не представил. Клянусь договором, что злых помыслов я не затевал с его помощью против вас», — сказала Зазель с веселой улыбкой. От появления Баракеля никто сильно не реагировал, кроме свиты гостей, так как они не могли почувствовать его присутствие, пока он не появился. Но короли рас сразу почувствовали присутствие Баракеля и молчали чисто, чтобы узнать намерения хитрого падшего ангела и использовать в переговорах. «Ну, Баракель, можешь открывать портал? Все равно здесь больше ничего интересного нет. Увидимся на следующей встрече», — сказала Зазель, пожимая плечами, идя к месту появления портала. «Как прикажете, король», — сказал мужчина по имени Баракель, создавая с помощью магии портал. «Ну, мы тоже, пожалуй, пойдем, все равно здесь нет даже сока или женщин для развлечения. Извините, что не ставлю вас, королева, в один ряд, но вы еще молоды, поэтому не обижайтесь на мои вкусы. В следующий раз, пожалуйста, не забудьте это устроить, а иначе мне будет горестно приходить к вам», — сказал Нурарихен, идя к порталу, что уже был создал его свитой. «Я не обижаюсь. У меня нет времени и желания развлекать подобных тебе мужчин. Поэтому я ухожу. Надеемся на выгодное сотрудничество в дальнейшем», — сказала Крул, тоже идя к порталу, который пришлось ей лично создавать портал, так как из всех она единственная владела достаточным количеством мастерства и маны, чтобы это сделать. От один голица на Ривадибла. «После переговоров. Сейчас я обрабатываю всю информацию, которая не сулит ничего хорошего для будущего моего королевства. Появление бога-творца на войне не сулит ничего хорошего и будет много смертей и потерь. Среди всех богов, он тот, кого я бы не хотел встретить на поле боя, ведь его сила выходит даже за рамки обычных богов, которые его боятся и не смеют злить. Даже наш бог демонов ничего не сможет ему сделать. Что же нам делать? Если слова Азазеля правда, то нам нужно немедленно повысить свою военную мощь, особенно нужно увеличить количество сильных воинов. «Виктор, что ты думаешь о всем этом?» – спросил я Виктора. «Все прошло куда удачнее, чем я предполагал, хотя теперь ясно, что моим шпионам выдали дезинформацию о королевстве вампиров. Прошу мои извинения, не думал, что прошлый король уже, возможно, давно покинул свой пост», — сказал Виктор, сделав извиняющийся поклон. «Не стоит, мы все знаем, что в подобном деле вампиры лучше нас. Милим, что ты думаешь обо всем этом?» — спросил я у Милим. «Хрум, хрум, хрум». Сейчас Милим сидела недалеко и ела сладости, которые принесла с собой, и когда ее спросили, она слегка удивилась. «А, ну, я думаю, что все прошло хорошо. Главное, что мы смогли договориться и прийти к согласию. И это главное для нас сейчас. Если бы это не произошло, то все могло бы сложиться еще хуже. Ну, я так думаю. Поэтому стоит больше внимания уделять нашим новым друзьям», — ответила Милим. «Верно, мы смогли получить хоть и не полную, но военную помощь в предстоящей войне. Если мы повысим нашу репутацию и авторитет среди союзников, то сможем заключить уже полноценный военный союз для получения всей военной силы каждого союзника и тем самым получить огромное преимущество против людей и, возможно, Бога Творца, если он и вправду будет в этом участвовать», — поддержал Виктор слова Милим. «Вы правы, надеюсь, что мы не зря все это делаем. В дальнейшем нам нужно будет поменять некоторые вещи в нашем королевстве, чтобы достигнуть желаемых целей», — сказал я, задумавшись над словами своих приближенных. «Ведь вместе у нас есть шанс победить Бога Творца, но нужны запасные планы в случае его появления на поле боя, так что придется использовать в крайнем случае проклятые артефакты, которые считаются страшнейшим табу на использование. Ведь когда-то в истории этого континента они успели натворили много разрушения и хаоса, что теперь многие королевства потребовали их все уничтожить или запечатать. Но как последний козырь их будет использовать любой король демонов. Нам пора собираться и возвращаться в королевство. Не уверен, что долгое отсутствие пойдет на пользу вашей жене», — сказал Виктор, отчего я резко вышел из своих мыслей. «Ты прав, скоро у моей жены родится еще один ребенок, так что надо не опоздать на это событие», — сказал я, вставая со своего места с легкой тяжестью на плечах. «Король демонов, у нас еще есть время для подготовки к войне, поэтому вам не стоит слишком спешить, иначе вы рискуете совершить много ошибок в спешке. Нужно с умом использовать предоставленное время и возможность, пока можно», — сказал Виктор. «Да, я понимаю, но с такими новостями трудно не поволноваться. Хотя, хорошая новость в том, что король людей скоро умрет от старости и, возможно, произойдет гражданская война в королевстве людей», — сказал я. Вместе с Виктором и Милим покинули зал, чтобы выйти в длинный каменный коридор, освещенный факелами. «Сложная у вас работа, ваше величество. Я сожалею, что мало чем могу помочь в этом деле», — сказал Виктор виноватым видом. «Не беспокойся, Виктор. Даже если со мной что-то случится во время войны, королевство демонов сможет повести мой сын. Я же сделаю для него более приятную почву для роста его будущей власти и дам возможность стать достойным королем. Вы думаете, что умрете? Возможно. Я сам не знаю. Я столько раз видел лик смерти на войне и во время сражения с прошлым королем, что сам не знаю, когда умру и от чего. Но если моя смерть станет чем-то весомым, то будет приятно умереть ради чего-то ценного. Но пока этот момент не настал, я буду стремиться к тому, чтобы жить и победить всех, кто встанет на пути королевства демонов и моей власти». «Достойные слова, ваше величество. Круто сказано. Спасибо. Думаю, стоит заняться советом высших дворян, чтобы утвердить союз, а после взять во внимание контроль над северной страной, чтобы разобраться с тем, что там творится. В последнее время они начинают меня сильно беспокоить своими выходками», — сказал я им. «Вы правы. Я попытаюсь собрать информацию о том, что они затевают на самом деле. Нет, я сам разберусь с этим. Как обычно, вы все хотите делать самостоятельно. Дайте нам вам помощь, король», — сказал Виктор. «Нет нужды. Лучше займись своими делами. Милим, ты можешь приглядеть за моим сыном?» «Я, конечно, мы ведь друзья». «Хорошо, рад это слышать». Глава 24. Братья. От первого лица Мелиадаса Рибла. После убийства тех бандитов, учитель Дайрон поручил мне поиски и убийства еще нескольких таких же банд. От этого я получал опыт и мог увидеть, до чего могут пасть демон или любой человек, когда идет против порядка. Было много краденого и похищенных женщин. Иногда даже попадался купец, который попал в засаду бандитов. Из вещей бандитов я смог получить зелья, лечение, выносливости, маны. Также мне достались хоть и не лучшие, но пару мечей, топоров, кинжалов, копий и т.д. Еще втихаря от учителя испытал на бандитах демонов кровь красного низшего демонов другого мира. Чаще я искал более сильные и устойчиво крепких подопытных. Результаты эксперимента над бандитами кончались смертью от большого количества крови демона, смерть от шоковой боли при трансформации, смерть от самой трансформации в демона, смерть от взрыва тела. Чаще всего процесс трансформации начинался у более сильных и крепких демонов. Получается, крепкое и сильное тело необходимо для приобретения силы низшего демона другого мира. Также я попробовал дать одному бандиту кровь серого демона, которую я смог добыть в чистилище из трупа. Результат – мгновенная смерть. Бандит просто упал и умер, а тело медленно начало растворяться в жидкость, но кости остались на месте, только плоть пропала. В итоге проблема со слабым телом носителя до сих пор не решена, ведь если кровь делает только сильных, то какую я выгоду получу от этого? Сильных носителей труднее найти и особенно убедить работать на меня. Легче убедить слабых за силу служить мне, и тогда будет проще собирать свою армию поданных с силой низших демонов, делающая их еще более сильными. И как итог, эксперимент без добавок в кровь демона, что-то ядовитое или инородное, провалилось. Все же бандиты были слабыми, а если сравнивать их тела и силу со святыми рыцарями из оригинала, то очевидно, почему самые слабые умирали в процессе превращения. Значит, мне стоит поднять планку требований и попытаться найти более сильных подопытных. Но все же не забывал съедать души всех убитых мной бандитов, чтобы увидеть, как мои характеристики хоть и не сильно, но увеличились, благодаря душам. Если сравнивать процесс тренировок и употребления душ, то очевидно, что первый имеет больший эффект на мой рост, чем второй. Но именно употребление душ помогает восстановить ману в теле, словно перерабатывая душу в ману, которая сохранилась внутри. Это говорит о том, что мана сохраняется в душе после смерти и может быть поглощена для пополнения запасов демонов, которые ее съедят. Поэтому мне нужно больше времени и подходящее место для новых экспериментов с кровью демонов другого мира. Но, к сожалению, я с учителем Дайроном вернулись в замок, чтобы продолжить мое обучение. И когда прошло примерно 5 месяцев, отец вернулся спустя неделю с переговоров, чтобы сообщить о формировании оборонительного союза между королевствами вампиров, падших ангелов, йокаев и демонов. И теперь он был еще больше занят из-за внешней и внутренней политики. Поэтому церемонией будет все так же заниматься дом Ситри и Гримари. Уже скоро мама должна была родить, и было приготовлено все необходимое для рождения еще одного наследника престола, чего многие ожидали и были взволнованы. Так как я мало что могу сделать для всего этого, то решил заняться тренировками и проводить время с Грейфией и Юи, чтобы не стоять на месте и не терять время попусту. Грейфии уже исполнилось 3 года, и она активно двигалась, желая играть и бегать, особенно со мной, и проводить время вместе. Поэтому я с ней играл в прятки или догонялки, угадайки, игрушки, которые сам сделал и т.д. С Грейфией, конечно, весело проводить время, особенно это дает мне в будущем большой плюс в ее доверии ко мне и любви, чтобы мы стали настоящими братом и сестрой. Я не знаю точно, в кого может вырасти моя сестра с внешностью и, возможно, личностью персонажа из другой вселенной, где она была строгой, но доброй девушкой. Поэтому стоит стать для нее важным и любящим братом, чтобы защитить от врагов. Но всегда, когда я ее покидаю, то Грейфия ведет себя как любой ребенок, не желающий отпускать что-то приятное и хорошее для них, пытаясь меня остановить криками или силой удерживая своими маленькими милыми ручками. Мне приходилось много раз обещать ей, что когда я вернусь, буду чаще с ней играть. Это не всегда работало, но она уже более смышленая и верит мне, хотя иногда и этого недостаточно. С Юи же было более-менее просто, ну это с кем сравнивать. Юи часто хочет, чтобы мы сходили на свидание, но мы с ней не можем покинуть замок просто так без охраны или особого сопровождения вроде Милим, но так она не хочет проводить свидание. Так что мы с Юи просто ходили и блуждали по замку в уединении и проводили время вместе. Замок был очень огромным, и было не так много мест для свиданий, но красивых было много. Нам достаточно было проводить время вместе и наслаждаться этими мгновениями. А что насчет Милим? то мы с ней как обычно гуляли по разным местам и каждый раз все кончалось дракой с монстрами или опасными приключениями. Конечно, мне полезно сражаться с монстрами, чтобы набираться боевого опыта и не терять боевую форму. И мне это помогло, узнаю больше о каждом виде монстров, через сражения с ними и наблюдениями за их жизнью в неагрессивной форме. Это помогло мне получить навык скрытности и качать его в дальнейшем. И так как, камней Манеур 8, у меня осталось всего 5 штук, то количество попаданий в чистилище становилось все меньше и требовало от меня заранее распределять свое время провождения в нем. Поэтому я заходил в чистилище редко и только тогда, когда был достаточно силен и готов, чтобы убить большое количество низших демонов, чем в прошлый раз. Однажды, находясь среди кучи трупов, синих, красных, серых низших демонов, я смог кое-как научиться контролировать режим уничтожения. Как итог, мой максимум 48 секунд его стабильного поддержания и мне нужен час, чтобы снова активировать его, не рискуя потерять контроль. В этом режиме все мои характеристики становятся в 3 или 5 раз больше, но и требовали они заметную трату сил на их использование, вроде маны или выносливости. Во время этого режима мои навыки на короткое время повышают свой уровень, но это происходит только лишь со связанными с расовыми способностями высшего демона. И теперь нынешнее состояние квеста по убийству низших демонов составляет 27-80 серых демонов, 126-150 красных демонов, 304-350 синих демонов. Благодаря силе режима уничтожения, я смог убить больше демонов, чем в прошлый раз. Я, конечно, ради выполнения квеста и любопытства, дал свободу действий этому режиму, но потом пожалел я об этом решении. Когда я проснулся, то был среди кучи трупов низших демонов, но само мое тело было почти на грани смерти. Если бы не зелье лечения Ур-8, то я бы там и склеил ласты. Нива сказала, что все это время и без передышки, я только и делал, что убивал, убивал, убивал, рвал плоть, сжигал, съедал, словно ненасытный зверь, но без злости или ярости в глазах, скорее я был очень спокоен. В общем, я был машиной для убийства без эмоций, но с большим желанием убить свою цель. Впоследствии всего, находясь в режиме уничтожения, я каким-то чудом нашел целую толпу низших демонов и просто прыгнул в ее центр, начав всех убивать. И вот итог, я полумертвый лежу среди этой кучи трупов. Конечно, благодаря этому всему, я сократил себе срок выполнения квеста, но если в следующий раз мне так не повезет очнуться, то я так быстрее помру. Так что я решил лишь в крайнем случае дать волю этому режиму уничтожения. Хоть режим и опасный для врагов и союзников, но в решении между жизнью и смертью выбирать не приходится. После нескольких дней восстановления от чистилища, прямо сейчас сражаюсь с учителем Дайроном в спарринге в замке, где была специальная тренировочная площадка. Здесь была только я, учитель Юи, что наблюдала за дуэлем между учеником и учителем в очень грубой и жестокой форме. Ведь Дайрон не давал мне поблажек и не боялся причинить мне большой урон, так как моя регенерация способна все это исправить. Я же с большим желанием ответить тем же пытался тоже по нему попасть, сохраняя свои обычные демонические способности, не используя силы высшего демона, хоть и очень хотелось. Но если еще поговорить о Юи, то сейчас ей трудно учиться магии одной. Учителя ей не могу предоставить, который мог бы тратить свободное время на обучение, так как с талантом Юи, мало кто может найти правильный метод развития для нее, а даже если и есть, то таким сложно доверять. Ведь учитель имеет влияние на ученика, и я бы и другие не хотели бы, чтобы Юи могла попасть под чье-то влияние, кроме моего и королевской семьи. Но даже если учитель и не сможет повлиять Юи, то он все равно будет близко к королевской семье. Но даже несмотря на отсутствие учителя, Юи продолжается совершенствоваться, и сейчас ее статус вот такой. Статус, имя и фамилия, Юи Дибла, уровень, 49, класс, маг, возраст, 283, пол, женщина, раса, истинный вампир, расовые способности, глаза вампира, высокая регенерация, высокая физическая сила, элемент крови, высокая магическая сила. Способности: магия ветра Ур 7, магия молнии Ур 7, магия огня Ур 3, магия пентаграмм Ур 5, магия печати Ур 5, магия иллюзии Ур 5, магия пространства Ур 3. Навыки: контроль маны Ур 8, контроль крови Ур 3, контроль ветра Ур 6, контроль молнии Ур 7, контроль пентаграмм Ур 4, контроль иллюзии Ур 3, контроль пространства Ур 2, стрелы ветра Ур 7, луки ветра Ур 5, Покров Витраур 5, ускорение Витраур 3, вихрь Витраур 6, ярость Витраур 4, вакуум Витраур 6, торнадо Витраур 7, чистый воздухур 4, воздушная воронкаур 5, штормовой барьерур 6, стрелы молниюр 7, копье молниюр 6, покров молниюр 6, когти молниюр 5, громовой катур 4, удар молниюр 6, стена молниюр 5, щит молниюр 4, иглы молниюр 2, небесный дракон громаур 1, пентаграмма цепи цербераур 3, пентаграмма барьерур 5, пентаграмма цепи змеюр 5, пентаграмма порталур 3, телепортациеур 3, заклинание связь ур 3, заклинание толчок ур 3, заклинание запирания измерений ур 3, заклинание луч маны ур 5, заклинание искривления пространства ур 2, заклинание цепи веера ур 4. Характеристики. Сила – 213, ловкость – 191, выносливость – 7861, 7861, защита – 176, мана – 37322, 37322, дзынь. Прямо сейчас меч резко защитился от молниеносного, словно ветер, удара учителя Дайрона прямо по моей шее, ведь я слишком задумался во время боя, пытаясь оценить силу Юи и то, как обойти защиту учителя. Не отвлекайся, мой непутевый ученик. Если ты ослабишь свою защиту слишком сильно, я не ручаюсь, что не убью тебя случайно. Лишние мысли во время сражения губят лучших воинов. Очисти свой разум и стань подобно стали крепким и непреклонным, сказал безэмоциональным голосом учитель Дайрон, давя на меня своей силой. Извините, учитель Дайрон, но мне сложно избавиться от этой привычки. Да и сложно не думать, когда пытаешься придумать план, чтобы вас победить, сказал я с улыбкой. Но от моих слов, учитель Дайрон усилил натиск на меч, который блокируется моим мечом, к моей шее. Еще немножко и я могу лишиться головы. Скрип, звук металла об металл, ляск. Воины не мыслят во время сражения, они сражаются инстинктивно. Настоящий воин думает быстро и не стоит на месте. Но если ты не можешь избавить от этой глупой привычки стоять и думать, то придется, как я и сказал во время нашей первой встречи, через боль и кровь, сказал учитель Дайрон, чтобы в следующее мгновение пропасть с моего поля зрения. Вших, кашаша, я сразу начал искать учителя и через мгновение почувствовал его за своей спиной с помощью эхолокациур 4, но не успел я вовремя отреагировать, как следующее, что я почувствовал, это резкую боль по всей спине. От такой атаки я резко потерял равновесие и концентрацию. Мелиодас! Крикнула Юи, когда увидела, как я упал на пол, словно кукла, которой обрезали нити. «Юи, не лезь, агрх, этот бой еще не окончился!» Крикнул я Юи, с болью на спине. «Не люблю заставлять других обо мне волноваться, поэтому я пытался подняться и продолжить тренировку. Твоя стойкость и стремление достойны воина. Ха, а вы не думаете, ха, агрх, что перегибаете палку, учитель?» Спросил я с одышкой, все с той же улыбкой. Так как учитель уже привык к моей высокой регенерации, он знает, как нанести рану, от которой я буду чувствовать боль куда дольше, чем от обычной раны. Но я не думал, что он сразу перейдет к своей самой быстрой и молниеносной атаке, которую я до сих пор не могу разглядеть и блокировать. «Нет, лучше ответь мне, Мелиодас, зачем ты хочешь стать сильнее?» – спросил учитель Дайрон, все тем же безэмоциональным тоном и без изменений на лице. От его странного вопроса я машинально улыбнулся. «Для начала ответьте, учитель, зачем нужна сила?»